Открыв глаза, я увидел над собой поблескивающий синий потолок. Вокруг стояла напряженная тишина. Я приподнялся на шезлонге, заметив мимоходом, что моя рука свободна, браслет уже сняли с нее. Проснувшиеся друзья Хелл смотрели на меня новыми взглядами, в которых читалось и потрясение, и уважение, и любопытство. Первые впечатления от жуткого сна уже должны были рассеяться и, уходя все дальше, не вызывать беспокойства и страха. Один Крис был занят. Пристроившись у лампы, он лихорадочно зарисовывал в блокнот впечатления. Моя ученица сидела рядом с Риком, крепко держа его за руку, и тоже смотрела на меня так, словно я должен был дать ответы на все ее вопросы. «Ну», — произнес Адрас, — «ты узнал, что хотел?» Я посмотрел на Орфу, которая щурила воспаленные веки и часто моргала. «Это пройдет, но тебе нужно поберечь зрение». «Уже поняла», — улыбнулась она. «Мне снилось что-то, связанное с глазами, но все очень смутно. И тебе не помешает отпуск. Смена впечатлений». Хелл чуть пошевелилась, и в ее рисковатом движении было явственно видно неодобрение моим словам, которые казались ей легковесными, словно дешевое предсказание. Впрочем, в некотором смысле так и было, но только в некотором. «Рик», — брат моей ученицы взглянул на меня своими удивительными разноцветными глазами, умными, внимательными, и я не нашел ничего лучшего, чем предупредить. «Будь осторожен на пробежках». «Адрес, в твоем будущем я не увидел ничего особенного, впрочем, как и у Криза, кроме того, что его посетит несколько удивительных идей». «Но ведь это не все», — неожиданно произнесла Орфа, и на ее щеки вернулся нежный румянец. «Ты ведь говоришь не все. Я чувствую, ты не договариваешь». Хелена хотела что-то сказать, может быть, возразить, но промолчала. «Она права», — я посмотрел на Марка, и тот невольно подался вперед, внимательно глядя на меня. «Мы говорили об опасности, которая грозит всем вам. Она исходит от тебя. Тебе лучше отказаться от дела, которым ты планируешь заниматься в ближайшее время. А еще лучше донести до тех, кто поручил его тебе, что оно бесперспективно и опасно для тебя и для всех». «О чем ты?» — нахмурился журналист. «Ты знаешь». «А может, нам тоже скажете?» — подал голос Адрас. Успокоенный моим позитивным предсказанием насчет себя, он снова напрягся. «Я не могу сказать вам ничего конкретного. Сон не пишет мне большими буквами. В день солнца, в 3 часа, Марк не должен звонить своему начальству. Я вижу, что дело, в которое он втянут, может быть смертельно для него. Остальное он должен понять сам. Но ты определил, что это имеет отношение ко всем нам». Крис вынырнул из своего творческого погружения и замер с карандашом, занесенным над бумагой. «Да, некоторые». «Значит, ты самый опасный человек среди нас», — Адрас перегнулся через Орфу и хлопнул задумчивого Марка по спине. Я поднялся. «Извините, ребята, что не можем провести с вами больше времени, но нам пора». «Я могу подвести вас», — журналист тоже встал, потянулся за своим пиджаком. «Спасибо, мы с Хелл хотим прогуляться», — я кивнул хмурой ученице. «Прощайся с друзьями, я подожду тебя на улице. Рад был познакомиться со всеми вами. Надеюсь, мы еще увидимся по более приятному поводу». Они смотрели на меня с легким удивлением, не понимая такой внезапной спешки, но не стали задавать вопросов и не пытались удержать, предлагая пообщаться еще. Я вышел из квартиры Криза. Художник, вновь увлекшийся эскизами, даже не заметил моего стремительного ухода. На улице опять начал накрапывать дождь. Дома с именами дриад влажно блестели под ним, словно действительно были деревьями, с радостью ловящими небесную влагу. Я стоял под козырьком подъезда и смотрел на зеленый парк. Хелл вышла довольно скоро. Быстро огляделась, увидела меня, подошла, пытливо вгляделась в лицо. «Про Марка, правда? Угроза от него?» «Частично. Это лишь верхушка айсберга». «Как ты понял? По каким знакам?» «Он погиб в твоем сне и единственный оказался со мной в продолжении пророчества. А то, что я боюсь прошлого и то ли хочу знать правду, то ли не хочу, что это значит? Идем. Пройдемся по вашему прекрасному парку».